Ты улетаешь, словно птица, в небеса. И разрывая нить любви, как хрупких два кольца, забудешь про печаль и боль, и сердце разрываясь в кровь, но не забыть нам прежних дней свою любовь. Забудешь про печаль и боль, и сердце разрываясь в кровь, но не забыть нам прежних дней свою любовь. Улетаешь, улетаешь, птицей вдаль. Не зовешь меня с собой в свой чудный край, оставляя лишь следы и сжигая все любви мосты. И уже не вместе мы, я и ты. Разговоры проводили день и ночь. Желал я быть с тобою вместе, но все шло куда-то прочь. И наступает осень, холода, напрасны были наши все слова. Ты улетаешь от меня навсегда, навсегда. И наступает осень, холода, напрасны были наши все слова. Ты улетаешь от меня навсегда. Улетаешь, улетаешь, птицей вдаль. Не зовешь меня с собой сквозь чудный край, оставляя лишь следы и сжигая все любви мосты. И уже не вместе мы, я и ты. Уже не вместе мы, я и ты.